Часть девятая. Скальный модуль. Глава первая. Не надо сложностей. Итак, что делать, если вас застала непогода, а вы не вернулись со скал? Уху! Скальный модуль. Еще 4 недели, и мы официально прокачаны на тему альпинизма. О, боги! Я в шоке, просто не верю. Мы до сих пор живы и даже кайфуем от происходящего. По-хорошему, надо развивать свое чутье, продолжает наш гуру. Если чувствуете, что по какой-то причине вам не хочется идти на маршрут, лучше остаться. Чутье — это, конечно, здорово, но вряд ли есть школа по его развитию. Хотя альпинисты не лишены этого навыка, и чаще всего их антенна работает, и они четко чувствуют, когда лучше отсидеться. Наверное, все-таки это качество прилагается к спорту. Мише надо было закрывать разряд, но он в тот день честно сознался, что ему страшно идти. Вспомнила слова Дмитрия, который проводил лекцию по истории альпинизма. Ребята с ним согласились и остались в лагере. А через 2 часа мы наблюдали, как на скалах, куда мы хотели пойти, молния шарашит. «Если вдруг вас застала гроза, что надо сделать?» «Он что, думает, мы знаем?» Миша прошелся взглядом по рядам. «Тишина. Мы все ждем ответа. Нужно избегать гребня и выступающих скал. Спуститься с вершины как можно ниже. Найти наиболее безопасное место, укрыться на склоне. Снимаем с себя все снаряжение и как можно дальше от себя складываем. Сами же садимся на рюкзаки, веревки, спальники. В общем, скидываем все, что есть». «Да, весело, не соскучишься». «О чем это я?» «Когда здесь было не весело? Сплошные приключения. В альпинизме безопасно только смотреть на альпинистов. Позже мы перешли к классификации сложности маршрута». «А это 6Б?» — спросила Аня. «У нас, кстати, пополнение. Девушка с 1 000 000 вопросов, но, очевидно, в теме. И еще молодой человек. Есть еще одна девушка». Сначала я подумала, что Миша передаст ей пульт управления, чтобы она лекцию провела, а сам убежит. Он иногда приглашает кого-нибудь со стороны для презентации теоретического материала. На ней была легкая блузка и туфли с каблуками. А еще кончики ее волос были фиолетового цвета. Смело. Я сама теперь рыжая. Мои эксперименты с цветом волос привели к жутким результатам. Тряхнула, как говорится, стариной. Последний раз так экспериментировала 15 лет назад. И вот что-то снова щелкнуло в голове и досталось моим волосам. Хотя мне нравится. Свежо. Через 15 минут выяснилось, что Миша сам будет проводить лекцию. Тогда кто эта девушка? Наверное, тоже новенькая. В снежно-ледовом модуле к нам присоединился Николай. А вот когда я написала в декабре, меня обратанули. Новобранцев уже не принимали. Решила немного понудить я, хотя Миша объяснял же. В моем случае это был конец модуля. Значит, все ребята выучили узлы, техники и все, что положено. И меня отдельно никто учить не стал бы. Значит, наши новенькие уже все умеют. Позже выяснилось, что да, умеют. Просто решили потусоваться в обществе, чтобы не скучать. Ну, да, это 6Б. Я смотрела на слайды. Там скалы, по ним прорисованы цветные линии. Дальше была табличка с классификацией уровней сложности. И все равно в голове ничего не осело. Я даже привыкла к этому ощущению. «Скальники нужны будут?» — задала животрепещущий вопрос. «Новый модуль, новое снаряжение. Естественно, скальников еще у нас нет. Да и нужны ли они? Холодно ведь, ноги замерзнут». «Нет, они нам не понадобятся». Ответ меня устроил. Но все-таки скальники хотелось иметь. Мне казалось, что в них гораздо проще будет лазить по скалам. Все-таки название у них говорящее. Очевидно, есть какие-то преимущества перед другой обувью. Кстати, другим ребятам это понятнее. Они регулярно посещают тренировки на скалодроме. Но мы выбрали ледодром, чему я очень рада. Но сейчас надо будет подтягивать навык лазания руками. Хотя, если верить опыту нашего сенсея, в скалолазание лезть надо ногами, а не руками. И даже есть специальные школы, где этому учат. Поэтому переживать не о чем. Ноги у нас тренированные, Мы же ими ходим. Ранчо. Нижняя страховка. На улице темно и моросит дождь. В наш первый день на ранчо тоже шел дождик. Словно сходится все в одной точке. Первый день, последний день. Наш курс по альпинизму стремительно подходит к концу. Мы перешли к заключительному модулю. И скоро все закончится. А так хотелось бы, чтобы это безумие длилось вечно. Я так привыкла по выходным вставать раньше, чем в будние дни. Будет очень странно через месяц вдруг начать высыпаться. Мысленно запасаюсь носовыми платочками, потому что знаю, расстроюсь и всплакну. Ничто не вечно. Так и просится эта фраза. Ну а пока мы все еще студенты, и нас ждет головокружительный месяц веселья по-альпинистски. Мысли с Марса спустились на Землю, я бросила рюкзак на лавочку и стала надевать свою систему. «Юля, ты в колготках не замерзнешь?» — уточнила Маша, девушка с цветными кончиками волос. «Мы уже успели подружиться». Я улыбнулась. «Сегодня на мне лосины, которые я купила недавно для беговых тренировок. И когда мы собирались сюда, термометр показывал теплую погоду. Но я подстраховалась и надела первым слоем термоштаны, чему была рада. Погода испортилась. Но Маша все равно подтрунивала. «Это штаны», — говорю. «А, просто на колготки похожи». «Разбейтесь на пары», — сказал инструктор. Маша присоединилась к Мише, хотя изначально, как я поняла, хотела с Фанисом, но что-то изменилось. Нижнюю страховку мы уже пробовали на закрытом скалодроме, а сегодня повторяли изученное. «Вперед!» — отправил меня первопроходцем муж. «Лезу. Веревка, оттяжка, щелк, дальше». Долезла до середины. Теперь по сценарию я должна организовать станцию и принимать напарника. Одной рукой держусь за зацеп, другой протягиваю веревку в маленькую дырочку. Конец веревки придерживаю зубами. Мышцы устают, дыхание учащается, а работы еще много. Справа от меня Фанис. Он тоже дошел до середины, сразу же вщелкнулся в шлямбур и спокойно теперь занимается станцией. Мысленно даю себе подзатыльник. Забыла, что так можно было, поэтому исправляюсь. Встаю на самостраховку и выдыхаю. Все, дальше легче. Станция готова. «Страховка готова!» Подаю команду. Марат полез, выбираю веревку. «Ты хорошо страхуешь?» — спросил он. Это уже сродни ритуалу. Каждый божий раз спрашивает, хорошо ли я его страхую. «Хорошо!» — говорю. Словно может быть по-другому. Это же мой муж. В моих же интересах выполнить все на уровне. Слышу странный звук. Аж сердце ёкнуло. Это Миша. Блин. Хорошо, что Марат уже встал на страховку. Миша забыл вдеть спусковое устройство и пролетел метра два вниз. «Хорошо, прусик не забыл», — улыбается он. Ух, мурашки по коже разбежались. Без приключений тренировки не тренировки. В это время Маша что-то активно кричит и возмущается из-за Миши. «Ты, наверное, сейчас очень по Лиде скучаешь», — посмеиваюсь над ним. В прошлый раз, здесь же на ранчо, его жена Лида требовала давать нормальные команды, альпинистские, четкие и однозначные, и он был немного взвинчен. «Я против семейного альпинизма», — снова всплывают слова инструктора, с которыми Миша был согласен. Когда мы с Маратом не сошлись во мнении и в атмосфере, мне тоже было крайне неприятно и обидно. И здесь я Мишу понимаю. Все-таки, когда ты с человеком живешь, все другое. И эмоциональный фон, и восприятие. Возможно, когда ты в связке со своей половинкой, кажется, что она требует от тебя больше. Или не кажется, а так и есть. Возможно, и есть смысл разделяться, чтобы исключить взаимные обиды и разногласия. Но, с другой стороны, это отличная возможность начать понимать друг друга лучше. Никто не гарантирует, что с чужим человеком будет удобнее или комфортнее, что я, собственно, и наблюдаю сейчас. Мы продолжили тренировку, на улице стемнело, включились фонари, а еще стало очень тихо. Я снова поднялась до самого верха и начала организовывать станцию. Инструктор ходил по площадке наверху и следил за процессом. Я забыла, как делается страховка через спусковое устройство. И так и этак устанавливала эту железяку, но не получалось сделать так, чтобы веревка свободно шла. Марат висел внизу и все время спрашивал, готова ли страховка. Я начинала нервничать, руки подрагивали. Еще какое-то время пофантазировала и сдалась. «Миша!» — подняла глаза кверху. «У меня не получается». Он подошел ближе, и оказалось, что все у меня получилось. Только надо было сильнее тянуть веревку. Что ж, я так не уверена-то в себе. Но это не тот случай, когда можно положиться на авось. В альпинизме он чреват тяжелыми травмами. Марат снова добрался до станции, мы висели рядом, и надо было переходить к следующему этапу. Мы встали на площадку рядом с инструктором и занялись организацией самосброса. «Держи». Возвращаю карабин, который одолжила. Миша покрутил его в руках и сказал, что это не его. Я ухмыльнулась. Вроде оранжевый. Посмотрела на пояс и увидела еще такой же. Протягиваю и его тоже. «Одинаковые же», — говорю. «Это Red Fox, а это вертикаль. Совершенно не одно и то же», — посмеивается он. «Что ж, со временем я, конечно, разберусь во всех этих названиях, хоть муфтованный от немуфтованного отличать научилась. Уже хорошо. Это если бы я тебе начала объяснять разницу между туфлями Прада и Джимми Чу». Громкий хохот разорвал тишину. Миша засмеялся от души, оценив мою шутку. «Ну, правда. Для меня сейчас карабины и тонкости снаряжения, как для него туфли. Просто имею какое-то общее представление». Под светом фонаря доработали спуск, и на том занятие закончилось. Эмоции были получены, и спина о себе напомнила. Я с ней 2 месяца после серебрянки загибалась, поэтому решила, что мужа теперь страхую только через станцию. Так безопаснее для него и для меня тоже.